чтобы тебя не видела. А потом карандашком по ей чиркай и говори так, чтоб твое колдовство да на тебя ж перешло, твое проклятие да в мое заклятие. Сойдите с меня хворости да болести, с меня сойдите, да на нее на Фроську перейдите». Шура от всего этого остолбенела, но, услышав про Фроську, все ж выговорила: «Какую такую Фроську?» Но тетя Дуня уточнять не пожелала. «Ладно, не мешай, чтобы ей ноги ломила, чтобы ей руки крутила, голова болью набухла, губа чирьем распухла, зубы, чтобы все заныли, в груди печенки застыли, в животе бы рези ходили, колики спокою не давали, болести бы ее вовсе уходили, хвори бы ее доконали». «Перестань!» — закричала Шура. «Хватит! С ума сойти! Чего говоришь?» Она обхватила тетю Дуню, тряхнула ее, чтобы остановить в ней страшный колдовской завод. «Ты Фросю какую-то приплела? Фрося — это кто?» Тетя Дуня смутилась. Похоже было, что Фрося — давнишняя знакомая, с которой были у нее свои счеты. Про карточку Шура и спрашивать не стал. Слава богу, что это не Кланька. Слушать и то страшно, а уж говорить такое — язык отсохнет. Тетя Дуня на вопрос о Фросе так и не ответила, а начала излагать суть дела. В допрежнешние времена, девка, когда еще моя мамонька были девушками, такие наговор наговаривали, чтоб соперницу извести. Вырвут, к примеру, клок волос или лоскут с юбки, срежут и наговаривают. Как такое говорить можно, не понимаю. Даже шутить так не станешь. Какие уж шутки. Сбывалось же. Умели некоторые. Да зачем же? Зачем? И как только совести хватает такое человеку пожелать? Как зачем? Ревнуют. Ревность переживают. Ревность, она лютая, лютей любви. Мало ли из ревности людей губили, и убивали, и топили, и травили, и кляли, и колдовали. Тетя Дуня, постой, да останови же ты. Мне-то зачем? Я в колдовство не верю, но у меня мороз по коже пошел, тебя слушая. Похоже, ты сильно напереживалась из-за своего деда. Гулял он у тебя? Дед мой был святой человек. Это бабы-паскуды его в грех вводили. Тетя Дуня не то вздохнула, не то всхлипнула. Вспомнила, видно, те страшные счастливые времена, когда горело на огне таком жарком, что искра от него донесло аж до ее 70 лет. В четверг Шура принесла Пелагее Ивановне новую фотографию. На этой она не была похожа на Лолиту Торрес, лицо осунулось, удлинилось, глаза запали, губы сжались. Шурина красота получила новое неожиданное выражение. Она походила на великомученицу русской работы. Пелагея Ивановна была недовольна. «Надо было дождаться, когда зуб совсем отболит», — сказала она. «А то люди могут подумать, что у нас передовиков замучивают на производстве». «Зуб у меня прошел», — ответила Шура. «Замуж я выхожу». Пелагея Ивановна даже не спросила, за кого. Видно, знала. «Все-таки решилась?» «Решилась». «Себе берешь?» «Пока брат не демобилизуется. У меня ж полдома, а у них квартира теснота. Ну, дай вам Бог». И Пелагея Ивановна вздохнула. Хорошо, что Шура не поддалась тете Дуне с ее злым колдовством. И что ревновать к Пантюшкиной и Кланьке не стало, тоже хорошо. Потому что Кланька и не думала ни ревновать, ни колдовать. И карточку Шурину похитила вовсе не она. Утащил ее Валька-ватрушка, придумчивые семиклассники из неполной средней школы.